Глава 26. На этот раз мой план осечек не дал. Мы разъехались по домам, привели себя в порядок и встретились неподалеку от входа в довольно известное ночное заведение. Его неоновая вывеска из объемных букв была видна издалека. Моя знакомая, с которой мы учились в параллельных классах, встретила нас и повела в обход очереди. Надо сказать, не маленькой, по пути расспрашивая меня о том, кого из общих школьных друзей я видела. Бархат располагался на первом этаже самого большого и известного в городе отеля и славился волшебным дизайном. Танцпол, бар, ресторан, вип-зоны, даже гардероб – все казалось необычным. Неоновые огни отлично сочетались с кирпичной кладкой и искусственными деревьями. Казалось, мы попали не на танцпол, а в волшебный сад, над которым сверкали крупные звезды. И то и дело проносились кометы, оставляя за собой искрящийся шлейф. Правда, люди здесь были совсем не волшебными, а вполне обычными. Они отрывались под громкую электронную музыку и делали это так зажигательно, что мне тотчас захотелось присоединиться к ним, что я и сделала. Это был невероятный вечер. Мы с Женькой танцевали так, словно делали это в последний раз. То ли музыка была отличной, то ли атмосфера особой, то ли мы обе просто устали на этой неделе. Мы отрывались как могли. Драйв наполнил нашу кровь, и я даже не сразу заметила, что мои ноги устали. Мы с Женькой и Ильей, который, в отличие от нас, невразумительно дергал конечностями, покинул танцпол только спустя часа два и направились на второй уровень отдохнуть в мягкой зоне на диванчиках. Волосы у меня были растрепаны, лицо раскраснелось, дыхание все еще оставалось неровным, а по телу разлилась приятная усталость. Я сидела на диванчике, с блаженством прикрыв глаза, и не слушая, о чем разговаривают, вернее, перекрикиваются из-за шума друзья. Мне было хорошо. Легко и комфортно. Только пить хотелось, и я попросила Илью сгонять к барной стойке, над которой висели оригинальные винные бочки, и принести мне чего-нибудь попить. И Женьке тоже. Конечно же, за напитками Илья пошел только ради нее. Он все надеялся, что подруга обратит на него внимание, как на парня. «Тебе Илья нравится?» – прорала я Женьке на ухо. «Не очень», – так же громко ответила она. «А ты ему очень», – сообщила я, но она от меня лишь отмахнулась. «Он мне надоел», – заявила подруга. Она привыкла, что Илья в последнее время всегда рядом. «Не переживай, рыжая, скоро он о тебе забудет», – рассмеялась я. «В смысле?» – не поняла Женя. «На него Леночка Славина засматривается», – еще громче прокричала я, зная, на что давить. «Так что скоро загребет нашего Илью в свои поганые ручонки». Женька эту Леночку терпеть не могла с первого курса, а потому отдавать ей Илью не очень-то и хотела. Она вообще не любила делиться своими вещами и своими людьми. И меня, например, ревновала ко всем моим многочисленным знакомым и друзьям. Илью, кому попало, ей тоже отдавать не хотелось. Хоть он и не был похож на героев из ее любимых аниме, именно поэтому, когда Илья вернулся, она принялась ворковать с ним. «Ты что принес?» – спросила я друга, нюхая ярко-голубую жидкость в высоком бокале с двумя трубочками. Точно такой же бокал оказался в руках у Жени. «Коктейль?» – громко ответил Илья. «Вы же пить хотели». «Я хотела пить, а не выпить!» – возразила я. «Жаль, что ты плохо понимаешь разницу. За неимением лучшего пришлось пить коктейль». Посидев какое-то время молча рядом с Женькой и Ильей, которые, пытаясь перекричать музыку, разговаривали о чем-то, я поняла, что их нужно оставить наедине, и снова отправилась на танцпол. Я как раз шла к лестнице, чтобы спуститься и снова влиться в танцевальную движуху, как увидела на горизонте знакомую фигуру Олега Владимировича Владыка. Снова! Он стоял с какой-то высокой худой девицей с белыми дредами и улыбался ей, а мне оставалось лишь скрипеть зубами от злости. Нет, вы только посмотрите. Эта скотина притащилась в тот же клуб, что и я, и клеит очередную девицу. Или это еще одна его подружка? Я скривилась. Как же он улыбается ей, а? Сейчас губы наизнанку вывернутся. Давай, дотяни свою мерзкую улыбочку до ушей, насекомая, и зайди патокой. Я снова вспомнила, как Олег унизил меня в аудитории, и мои щеки вспыхнули от злости. Кроме того, мне ужасно не нравилось, что эта девушка улыбалась ему в ответ так, будто бы он был ее собственностью. А когда эта швабра обняла его, у меня и вовсе перед глазами вспыхнули пожары. Но сорвалась я тогда, когда Олежка вытащил маленькую бархатную коробочку, вручил своей новой подружке, и она повисла у него на шее. Я и сама не поняла, в какой момент ноги понесли меня к этой отвратительной парочке. Мне хотелось как-нибудь остудить их пыл. По пути я подлетела к бару, заказала еще какой-то коктейль насыщенного голубого цвета, осушила почти половину и направилась к владыке и его девице с таким видом, будто прохожу мимо совершенно случайно. «Сейчас, мой дорогой владыка, я испорчу тебе свидание. Обидно, но меня не замечали до последнего. Так эти двое были заняты друг другом». «Ой, добрый вечерочек!» — крикнула я прямо в ухо Олегу, и тот, вздрогнув, наконец, заметил мою скромную персону. Его лицо вытянулось, и в глазах промелькнули растерянность и искреннее удивление. Как будто бы он увидел не меня, Танечку-ведьмину, а говорящую мышь на двух лапках. Даже сделал шаг назад, словно боялся, что я сейчас на него запрыгну. «Опять вы!» — процедил он сквозь зубы, явно не слишком мне обрадовавшись. Впрочем, неудивительно. «Вы везде!» «А я думала, это вы за мной следите!» — одарила я его милой улыбкой, не прекращая разглядывать его девицу с дредами. «Ничего особенного». «Я?» — изумился владыка. «Это вы сошли с ума на почве мести, ведьмина». «Ну что вы!» — фальшиво улыбнулась я. «Я в полном порядке. А вот вы какой-то злой. Что-то случилось?» Олег молчал, а его красноречивый взгляд говорил мне: «Проваливай». Впрочем, уходить куда-либо просто так я не планировала. «Кстати, с каждым разом ваши спутницы все милее и милее», — продолжила я. «Очередная новая девушка? Познакомите? А то как-то невежливо». Владыка обжег меня ненавидящим взглядом. Но у меня к этому уже выработался иммунитет, так что я ничуть не испугалась. Подумаешь, смотрит. Я тоже так умею. «Что значит очередная?» С усмешкой спросила его спутница и сложила руки на груди. Под длинными рукавами ее свитшота я заметила цветные татуировки. Какой у владыки интересный вкус. Этому мужчине нравятся абсолютно разные девушки. Уверенная в себе Васька, гламурная Ада и неформальная кто-то там с дредами. Ну, просто не Олег Владимирович, а Казанова. «Ох, вы уже третья, с кем я встречаю Олега Владимировича». Я светло улыбнулась и пригубила коктейль. Впрочем, это неудивительно. В нашем университете он самый популярный мужчина. Просто мечта всех студенток. «Ведьмина, исчезните!» — мрачно попросил владыка и повернулся к своей спутнице. «А ты не слушай ее, а она не в себе». «А я хочу послушать, Олег». Рассмеялась девушка с дредами. «Вы продолжайте, продолжайте. Очень интересно». Ее внимание меня вдохновило. «Олег Владимирович — секс-символ нашего универа. Невероятное сочетание ума и красоты. Вы ведь видели, какой у него пресс?» Светским тоном продолжила я. «Впрочем, девчонки на него так и виснут. Прямо как вы». «Правда?» — покосилась на владыка девушка, а тот постучал кончиками пальцев по виску, явно давая понять, что он думает обо мне. «Не очень люблю лезть в чужую личную жизнь, но мне стало так обидно за вас», — продолжала я. «Обидно за таких, как я сама, глупых и верящих в сказки о любви. Вы бы только знали, что знала бы. Вы ведь у него не одна». «Ой», — я театрально вздохнула. «Правда?» Девица с дредами всплеснула руками и покачала головой. «Олег, что еще за дела? Почему это я не одна?» «Сам не знаю», — процедил владыка сквозь зубы. «Ведьмина, не позорьтесь. Скройтесь, и я сделаю вид, что мы не встречались». Я возликовала. «Ага, правда, глаза колет? А в случае с владыкой еще и по голове бьет». «Как это не встречались?» — возмутилась я. «Мы много где встречались. Ходили на свидания». «На свидания?» Удивленно спросила девушка с дредами и перевела взгляд на владыка. «Правда?» «Конечно нет, Рая. Сама подумай, какие еще свидания?» — оскорбился тот. «Она моя студентка. Временная. Не слушай ее!» «Перестаньте, Олег Владимирович!» — всхлипнула я. «После того, как вы меня бросили, вы стали таким холодным. Искусили меня и бросили». «Чем это я вас искусил?» Злость в глазах Олега все усиливалась. В какой-то момент мне даже стало не по себе. Но отступить я не могла. «С собой?» — ответила я тоном умирающего лебедя. «Ведьмина, хватит этого цирка. Если вы сейчас же не прекратите, обещаю, что со сдачей сессии у вас будут проблемы». «Видите, Раечка, он мне угрожает». Я перевела взгляд на его спутницу. «А ведь сначала, как и вам, дарил мне подарки, водил на свидания, говорил слова любви. «Олег Владимирович, я понимаю, что вы мужчина в самом расцвете сил, как Карлсон, но не стоит так играть с хрупкими девичьими чувствами. За что вы так с нами поступаете? Ведь мы просто хотели вашей любви, а вы нами воспользовались», — нахально продолжала я. «Коктейль сделал меня еще более смелой, чем обычно». «Какой подлец!» — хихикнула Рая и ткнула Олега в бок. «Значит, похищаешь девичьи сердечки и разбиваешь их?» «И это туда же». Владыка раздраженно фыркнул. «А вам, ведьмина, советую помолчать. И пролечиться». «А я советую вам быть верным», — ответила я патетически. «В первую очередь самому себе и своим принципам. Не делай это. Иметь кучу подружек и каждый из них лгать о большой и светлой любви. Вам, наверное, никогда не разбивали сердце. Потому что оно у вас из камня. Но знаете, это ужасно больно. И никакие подарки не смогут заглушить эту боль». Рая рассмеялась в кулак, а владыка шагнул ко мне и положил руку на плечо. Я замерла от неожиданности. «Знаете, ведьмина, временами вы казались умной», — сказал он, чуть склонившись. «Однако сейчас я понимаю, что это не так. И что вашими мотивами управляет маленькая глупенькая обезьянка, которая сидит у вас в голове и то звенит бубенчиками, то хлопает в тарелки, то бьет в бубен». «Что-что-что?» — сощурилась я. «Вы плохо слышите и плохо понимаете?» — спросил он. «Скорее, плохо себя контролирую. Рука так и дергается, чтобы кого-то ударить», — ответила я с отвращением в голосе. «Как-нибудь сдержите свои варварские порывы, ведьмина. И зарубите на своем очаровательном носике. Рая, моя сестра, и Ада тоже. У них сегодня день рождения, и я приехал их поздравить». Девица с дредами залилась веселым смехом. Ситуация ее явно забавляла. «Мы с Адой двойняшки», — сообщила она весело. «Так что вы не по адресу, девушка». Я побледнела и почувствовала вдруг, как закружилась голова. «Что? Двойняшки? О, как же так?» «Надеюсь, вам неловко», — злорадно сказал Олег. «Мне? Да я вообще в шоке», — призналась я и вдруг кое о чем задумалась. «Постойте, а фамилия у вас тоже... Владыка?» Девица, не переставая смеяться, кивнула. «Что? Серьезно?» — переспросила я. «Тогда вы, получается, владыка рая и владыка ада?» Я расхохоталась. «Боже, это гениально! Какой гений это придумал!» «Мой дядя», — сухо ответил Олег. «Чувство юмора у него, как у вас». «Сомнительный комплимент, Олег Владимирович. А больше у него дочерей нет?» — поинтересовалась я, наморщив лоб. «Нет». «Тогда я советую вам свою дочь назвать Мирославой», — заявила я. «Будет владыка мира. Здорово, да?» «Обалдеть, как здорово», — усмехнулся Олег. «Вам бы со своим стендапом по стране ездить, ведьмина». «Вот ты ему миру и роди», — весело предложила Рая. «А что, вы отлично смотритесь вместе». «Не говори ей этого», — посоветовал владыка сестре, — «иначе начнется новая фаза ее безумия». Впрочем, говорил он без той злости, которая сияла в его глазах пару минут назад, а с хорошо скрываемым ехидством. Владыка явно наслаждался минутой моего позора, а я злилась все сильнее. Да еще и коктейли давали о себе знать. «Раечка, вы что, хотите, чтобы меня на вас стошнило?» — с отвращением спросила я. «Для того, чтобы родить ребенка, за 9 месяцев до этого нужно проделать определенные манипуляции с его отцом. А едва только я представляю это, мне становится плохо». «Я даже и представить не могу», — встрял Олег, которого наверняка задели мои слова. «Хотя, надо добавить, я вообще не склонен к мазохизму». «Даже не знаю», — не поверила я. «С Васенькой ведь встречались?» «А это если не насилие над собой, то что? Только не говорите мне, что любовь, а то я начну хохотать так, что меня разорвет». Говорить что-либо в ответ владыка вообще не счел нужным. Вместо этого он сухо попрощался со мной, выразил надежду на то, что я прекращу преследовать его, и отвернулся, явно дав понять, что на этом наше общение закончено. Рая странно посмотрела на брата и пожала плечами. А я вдруг почувствовала на себе чей-то тяжелый взгляд, от которого по спине поползли мурашки. Когда я обернулась, в толпе веселившихся людей не было никого, кто мог бы так пристально меня разглядывать. «С днем рождения!» — сказала я Рае напоследок, прежде чем уйти. «Простите, что помешала празднованию». Небрежно держа в руке бокал с коктейлем и делая вид, что все замечательно, я направилась к лестнице. Перед глазами у меня мелькали красные огоньки злости, и в голове набатом стучала одна и та же мысль. «Какой же ты козлина, владыка!» Я снова попала в дурацкую ситуацию. Но откуда мне было знать, что девица в шубе и девица с дредами — его сестры? Совсем ведь не похожи между собой. Наверное, Олежка решил, что я напрочь поехавшая. Только и делаю, что слежу за его владычеством. Какого она себе мнения, а? В какой-то момент я снова почувствовала на себе странный взгляд, от которого вновь по спине побежали мурашки. Но я не успела обернуться, чтобы разглядеть того, кто так на меня пялился. Меня вдруг оттолкнул какой-то парень, чье лицо я не успела разглядеть, потому что вместе с бокалом полетела прямо на молодого представительного мужчину с модной бородкой и в белой рубашке. Правда, белой она оставалась не так уж и долго. Коктейль окрасил ее в грязно-голубой цвет. Да так забавно, что казалось, будто бы на его груди нарисован ухмыляющийся смайлик. Мужчина с силой оттолкнул меня, и я, едва не упав, отлетела к перилам и сильно ударилась левой рукой. К счастью, я вовремя схватилась за них правой и благодаря этому устояла на ногах. Все произошло так стремительно, что я даже понять ничего не успела. А когда подняла глаза на мужчину, первым делом увидела этот самый грязно-голубой смайл с потеками. Казалось, он смотрел прямо на меня, и я не смогла сдержать нервный смех, хотя внутри все сжалось. «Думаешь, это смешно, дура?» – заорал мужчина. Он был в ярости. Я испортила его рубашку. Эффектная белокурая девушка, вместе с которой он поднимался по лестнице, отстранилась от него. Кажется, я испортила их свидание. «Простите», — с трудом подобрав в себе это ненормальное веселье, сказала я. «Я не хотела испортить вам рубашку, меня толкнули». «Да мне плевать!» — заорал пострадавший еще громче, перекрикивая музыку. «Хоть бы башкой твоей тупой об стену постучали! Смотри, куда прешь!» «Успокойтесь, я же сказала, что меня толкнули». «В знак извинения я оплачу химчистку», — сказала я раздраженно. «Разумеется, оплатишь, корова». Я едва не послала его к чертовой прабабушке, но сдержалась, ибо вина действительно была моя, а я всегда была вежливой. Воспитание, знаете ли, никуда не денешь. Я лишь подняла расколовшийся надвое бокал, чувствуя на себе взгляды людей, которые остановились, чтобы насладиться забавным, по их мнению, зрелищем. «И моральную компенсацию заплатишь», — продолжал разоряться мужчина. Я закатила глаза. Кажется, этот бородатый придурок пришел в ярость из-за того, что я опозорила его в глазах подружки, и теперь пытался произвести на нее впечатление. Однако эффект он произвел прямо противоположный. «Требуешь у девушки денег?» — с отвращением переспросила его белокурая спутница. «А ты жмот, милый, и скандалист. Кажется, сегодня нам не по пути. Да и вообще по жизни. Можешь мне не звонить». И она, сложив руки на груди, с независимым видом стала спускаться. «Оля!» — крикнул мужчина почти в отчаянии. «Ты не так поняла, Оля!» «Алексей, оставь меня в покое. Точка». Он попытался ее догнать, но Оля оттолкнула его, сказала что-то нелестное и ушла. А этот идиот вернулся ко мне и снова стал орать что-то угрожающее. Вымещал на мне всю свою злость. Я смотрела на него с недоумением, думая, что меня стошнит, если на меня попадет слюна, которую он брызгал, пока орал. Когда он сделал передышку, вытащила из сумочки кошелек, достала 5000-ную купюру и небрежно затолкала ее в нагрудный карман его испорченной рубашки. Купюра выпала и упала прямо на его ботинки. Он сам захотел по-плохому. Я не виновата. «Сдачи не надо. Купи на нее успокоительное. Валерьянка недорого стоит», — сказала я громко и неожиданно высокомерно. В это мгновение замолчала музыка, и мою фразу услышали многие. На нас обернулось множество людей, и многим мои слова показались очень забавными. Отовсюду стал раздаваться смех. Правда, этот самый Алексей не нашел в этом ничего смешного и взбесился еще сильнее. Его глаза стали наливаться алым. Когда злился Олег, мне было смешно, и я почему-то точно знала, что он ничего не сделает мне, а потому никогда не чувствовала себя рядом с ним в опасности. Однако от Алексея, чья грудь была украшена грязно-голубым пятном, исходила такая агрессия, что мне стало не по себе. «Ах ты, стерва!» Почти нежно произнес он, шагая ко мне. Я попятилась назад и уперлась бедром в перила. «Я тебя сейчас проучу». С этими словами он медленно, словно в фильме, занес руку, явно собираясь ударить меня. А я смотрела на него, будто загипнотизированная. И не двигалась. Никто и никогда не бил меня, даже родители в детстве, И я стояла и смотрела на него, не веря в то, что он сделает это. Что он ударит меня. Я ожидала самого худшего, но в следующее мгновение Алексей осел на пол. Упал, будто бы решил полежать у меня в ногах. А на его месте стоял Олег. Для того, чтобы уложить Алексея, ему понадобилось всего лишь одно короткое точное движение. Как у владыка это вышло, никто не понял. Ни я, ни зеваки, стоявшие рядом. Я смотрела на Олега так, словно видела впервые. Широко расправленные плечи, уверенное выражение лица и совершенно сумасшедшие глаза. Настоящее пламя. Жаркое, обжигающее, заставившее сердце биться сильнее. Пульс зашкаливал не из-за страха, а из-за этого странного пронзительного взгляда. Я была буквально заворожена им. «В порядке?» — коротко спросил Олег. Я не слышала его голоса из-за музыки, но прочитала вопрос по губам и кивнула. Он взял меня за руку, чтобы увести, но Алексей снова активизировался. Со звериным рыком он набросился на Олега сзади, поверх рук, заставив его отпустить мои горячие пальцы. Наверное, милый и глупенький мальчик Алёшенька считал, что сможет бросить Олега на пол в отместку. Однако у него ничего не вышло. Олег ловким отточенным движением зацепился за ногу нападающего, тем самым не давая поднять себя. А затем легко и быстро разорвал захват, банально отогнув палец против естественного сгиба. На этом Алексей, IQ которого, видимо, уменьшалось с каждым вдохом, не успокоился. Он попытался ударить Олега, но тот поставил блок и не сильно ударил соперника по колену, заставив упасть. Во второй раз Алексей упал с воплями. Да так неловко, что покатился по лестнице прямо к ногам подоспевших охранников, которые, видимо, увидели разборки по камерам. Олег Владимирович Владыка в этот момент походил не на преподавателя высшего учебного заведения, молодого и перспективного ученого с исследованиями и грантами, а на бойца. Он быстро и легко справился и с гопниками, которые не понаслышке знали, что такое уличные драки, и с агрессивным типом в клубе. Олег коротко переговорил с охранниками, снова взял меня за руку и повел в сторону гардероба. Мы быстро взяли верхнюю одежду и вышли на улицу. На мои уши обрушилась благословенная тишина. Гул редких машин на проезжей части не в счет. И я с удовольствием вздохнула свежий морозный воздух. Контраст с духотой клуба был разительным. «Почему мы уходим?» — только и спросила я. «Охрана попросила покинуть заведение», — ответил Олег. «Не хотят неприятностей. С тем парнем разберутся сами». «Вот как? Не очень-то и хотелось оставаться. Вы опять меня защитили?» — устало улыбнулась я. «А ты опять нашла для меня неприятности». Владыка недобро взглянул на меня, но руку так и не отпустил. «Я не специально. Какой-то парень толкнул меня, и коктейль пролился на рубашку того типа. Я извинилась, а он стал меня оскорблять, придурок. Спасибо, что защитил меня». Поблагодарила я Олега от всей души, незаметно переходя на «ты». «Я твоя должница». «Нет, спасибо. Не нужно мне таких должниц», — тотчас открестился Олег. «Не придумывай ничего. Я просто не мог пройти мимо». «Мог? Остальные ведь просто стояли и смотрели?» — тихо сказала я. «Хотя там были здоровые парни. Все понимали, что он может ударить меня. Но никто не хотел помочь. А ты пришел и спас меня». «Спас! Громкое слово», — сказал Олег. «Я просто сделал то, что должен был сделать каждый на моем месте. Быть равнодушным и погруженным в себя и свои проблемы модно. Но я слишком стар, чтобы следовать моде». «Тебе 30, а ты уже говоришь о старости». Я громко рассмеялась, крепче цепляясь за его горячую ладонь. Мне стало спокойно. «Тебе 20, а ты все как ребенок», — заметил владыка. «Мне 22, — ослепительно улыбнулась я. «У нас разница всего 8 лет. А мне кажется, что на целую ступень развития». «Ой, это тебе нужно со своим стендапом ездить. Шутка просто огонь». Мы пересекли парковку и направились непонятно куда по пустынной заснеженной аллее. Я и он. По обе стороны от нас стояли укрытые белоснежными шалями деревья, а где-то в вечернем ночном небе ярко и звонко светила хрустальная луна. Мороз приятно щипал мои разгоряченные щеки. Одну руку я грела в кармане куртки, другую — в ладони Олега. Это было безумно странно, но от этой прогулки и близости владыка я получала настоящее удовольствие. Словно брела по скрипящему снегу с кем-то давно и хорошо знакомым. Левая рука, которой я ударилась, болела. Но я старалась не обращать на это внимания. «Ты так хорошо дерешься», — заметила я. «У меня разряд по самбо». Этот ответ поразил меня в самое сердечко. Сильных мужчин Танечка любила так же, как и умных. А тут прямо комбо. Кажется, я все лучше начинаю понимать Окладникову. Не к ночи помянутую. «Ничего себе!» — восхитилась я. «Вы слишком разносторонний, Олег Владимирович. Умный, красивый, сильный. Хорошо, что старый. Иначе бы я действительно в вас влюбилась». «Как хорошо, ведьмина, что возраст не дал мне стать вашим идеалом», — ответил Олег. «Благодарю небеса за это. Иначе бы вы пробрались в мой дом и смотрели на меня из-под каждого стола и из-за каждой двери. Опять вы вместо ты. Но мне нравились эти переходы. Они придавали нашему общению какую-то остроту». «Да ладно, Олег, я шучу про возраст», — улыбнулась я. «Так что не стоит торопиться с благодарностью небесам. И дом мне ваш очень понравился. Такая шикарная библиотека. Так что я, возможно, даже захочу перебраться к вам». «В таком случае я закуплюсь солью», — серьезно ответил Олег, хотя смеющиеся глаза его выдавали. «Говорят, она отпугивает ведьм и прочую нечисть». «Меня ничего отпугнуть не может», — честно призналась я. «Я бесстрашная». «Я бы сказал, безголовая», — поправил он меня. Я не успела ничего сказать на это, потому что зазвонил телефон, и мне пришлось ответить. Это была Женька, которая никак не могла понять, куда я делась. «Встретила одного парня и ушла с ним», — сказала я подруге. «Какого еще парня? Он нормальный? Ты с ним ночью пошла гулять?» — заволновалась подруга. «Нормальный», — подтвердила я, заглядывая в лицо Олега. «Сильный и милый. Идем к нему в гости». На этих словах Олег дернулся и все-таки отпустил мою руку. Мне стало смешно. «На чашечку кофе?» — хмыкнула Женя. «Одной чашечкой кофе не ограничимся». Владыка картинно покачал головой, но я видела в его глазах интерес, а потому не сильно волновалась. Знала, что он не оставит меня одну. «Ведьмина, ты с ума сошла?» — воскликнула подруга. «Действительно пошла в гости к какому-то парню?» «Конечно. Так что если я пропаду, пусть полиция просматривает камеры в клубе», — весело ответила я. «Не переживай. Если честно, он хороший. Защитил меня от какого-то подонка, который хотел меня ударить. Кстати, как там Илья? Развлекаетесь? Возможно, ты так и не поняла, что ты ему нравишься. Мальчик аж слюной исходил. Зажги с ним сегодня. Это твой последний шанс». «В смысле последний?» Женька растерялась. «Я тебе завтра все объясню. Просто знай, если не сегодня, то никогда», — ответила я загадочным тоном, хотя на самом деле объяснять было нечего. Просто я знала, что для Женьки это лучший стимул – сейчас или никогда. Она часто бывала нерешительной, и мне приходилось подружески подталкивать ее к действию. Но только потому, что я желала ей добра и видела, что Илья действительно влюблен в нее. Почему бы им не начать встречаться? Да, Илья мало похож на нарисованных парней из аниме и манги, но у него есть огромный плюс. Он живой. Живой и влюбленный. Настоящий. «Хорошо», — растерянно ответила Женька. «А что я должна делать-то?» «Действуй по интуиции», — ответила я. «Не упусти момент». Я попрощалась с подругой и написала Илье, что сегодня он обязан сделать три вещи. Пригласить Женю на танец, проводить домой и поцеловать. Олег наблюдал за мной с веселым интересом. «Играете в сводницу?» — спросил он. «Устраиваю счастье подруги», — отмахнулась я и хищно на него посмотрела. «И вам скоро устрою». «Не угрожайте мне». Я рассмеялась. Рядом с ним было не только безопасно, но и легко. Я даже на боль в руке внимания не обращала. «Слушай, а здорово ты придумал. Стал моим преподом. Я так сильно понравилась тебе, что ты решил быть ближе?» — спросила я. «Я похож на идиота?» — спросил Олег. «Разумеется, нет». «Ой, только не говори, что это все из-за Васьки», — хмыкнула я. «Это случайность». «Конечно, конечно». «Ведьмина, не поясничайте», — нахмурился Олег. «Мне пришлось взять нагрузку вместо вашего преподавателя. А вот ты снова за мной следила и пришла в тот же клуб, что и я». «Это случайность», — воскликнула я. «Конечно, конечно», — мастерски передразнил он меня. «Серьезно, мне просто хотелось потанцевать и расслабиться после того, как вы испортили мне вечер». На этих словах я благополучно споткнулась и едва не упала. Но Олег поймал меня. На этот раз я сама взяла его за руку. «Такое чувство, что с вашим вестибулярным аппаратом плохо. Советую сходить не только к психотерапевту, но и к неврологу», — посоветовал Владыка. «Просто рядом с вами у меня кружится голова». «От счастья, разумеется. Может быть, передумаете и будете моим парнем?» «Перестаньте, ведьмина», — поморщился Олег. Эта тема категорически ему не нравилась. И я замолчала. Какое-то время мы просто шли по аллейке, наслаждаясь тишиной и ночной свежестью. А потом остановились под тонким высоким фонарем, теплый свет которого мягко ложился на снег. «Спасибо, что спасли меня, Олег Владимирович», — сказала я, озорно улыбнулась, поднялась на носочки и поцеловала Олега в щеку, неожиданно горячую, жалея, что не могу коснуться его губ своими губами. Его руки вдруг оказались на моих предплечьях. Олег не дал мне отстраниться от себя и, немного склонившись, заглянул в мои глаза. «Я же тебе несколько раз сказал, Таня, не играй со взрослыми мужчинами». Я не знала, что это было. Предупреждение или сожаление. Я знала только то, что меня тянуло к этому человеку. Олег склонился еще ближе к моему лицу, и я снова почувствовала едва заметный, но такой знакомый одеколон. Теплый аромат черной смородины. Он манил. Он согревал этой холодной ночью. Казался волшебным. Поцелует или нет? Поцелует или... поцелует? Не в силах больше ждать, я сама подалась вперед, чувствуя, как громко стучит мое сердце. Моя левая ладонь ласково легла на щеку Олега, и наши губы почти соприкоснулись. Но Олег вдруг схватил меня за запястье. Не хотел, чтобы я так до него дотрагивалась. «Ай, больно!» Неожиданно для самой себя вскрикнула я, почувствовав острую боль в запястье. «Я сделал тебе больно?» Испугался Олег и моментально разжал пальцы. «Прости, я не хотел». Он выглядел потрясенным, а когда осторожно взял мою руку и закатал рукав куртки, едва слышно выругался. Мое левое запястье опухло и покраснело. «Это еще что?» Только и спросил Олег. Я хотела пошутить, сказать, что он виноват, но не стала. Слишком нехорошим стал его взгляд. «Это ведь он, тот придурок с лестницы?» Как-то совершенно спокойно спросил Олег. Только в этом спокойствии была какая-то затаённая угроза. И я вдруг поняла, что если скажу «да», он вернется, чтобы разобраться с этим козлом. «Нет, это не он. Это я сама», — твердо сказала я. «Неудачно упала. Странно, так опухло. Болит ведь не сильно». Несколько успокоившись, Олег осмотрел мою руку и вынес вердикт. «Едем в травмпункт. У тебя может быть перелом». «Да ну!» — фыркнула я. «Какой перелом? Обычное растяжение». «Проверить не мешает». Он стоял на своем, и мне неожиданно стало приятно от того, что Олег заботится обо мне. «Я без машины», — предупредила я его. «Я тоже». «Вызову такси. Травмпункт недалеко», — ответил Олег. «Насколько недалеко?» — спросила я. «На соседней улице». «Тогда пойдем пешком». Он удивленно на меня взглянул. «А что?» — улыбнулась я. «Мне приятно с вами гулять, Олег Владимирович. К тому же это приличный район, всяких гопников там нет. Тихо и снежно. Красота». «Вы странная ведьмина. Другая девушка могла бы устроить на вашем месте истерику», — заметил Олег, но спорить не стал и повел меня к пешеходному переходу. «Я тоже могу истерику устроить», — я пожала плечами. «Обычно я это делаю с душой, так, чтобы было обидно всем, а не только мне». «Но оно вам надо?» «Нет». «Так что давайте просто подышим воздухом». Горел красный, но дорога была пустой, поэтому я попыталась перейти ее, однако Олег остановил меня. «Ждем зеленого», — безапелляционно заявил он. «Пф, зануда», — пробормотала я себе под нос, а когда он начал рассказывать мне правила дорожного движения, словно маленькой девочке, все очарование момента куда-то испарилось. В травмпункт мы добрались минут через 15. Правда, он оказался платным, и Олег, не моргнув глазом, оплатил все медицинские расходы. Несмотря на то, что народа в травмпункте было достаточно, приняли меня быстро. Никакого перелома, естественно, не было, зато оказалось, что у меня растяжение связок. Мне наложили тугую повязку и отправили домой, почему-то решив, что владыка мой муж. «У вас замечательный супруг», — добродушно улыбнулась мне медсестра. «Очень о вас заботится». У замечательного супруга вытянулось лицо, а я обняла его здоровой рукой за пояс, положила голову на плечо и проворковала. «Он у меня потрясающий. Не только обо мне заботится, но и о ребенке». «У вас уже и детки есть», — удивилась медсестра. «Да, Мира, 2 годика», — потупила я глазки. «Скоро еще и Аристарх появится». Олег вдруг положил мне руку на живот. «Жду не дождусь». «Нет, дорогой, мы его в честь тебя Геннадием назовем», — ответила я. Владыка нахмурился, а я обрадовалась. Уделала его. «Счастья вам», — расчувствовалась медсестра, ничего не подозревая. «Такая пара замечательная». Мы синхронно улыбнулись медсестре и вышли, наконец, из душного помещения на улицу. «Почему Аристарх?» — Первым делом спросила я. «А почему бы и нет?» – пожал плечами Олег. «Вы же выдумываете глупые имена». «Мира – красивое имя», – возразила я. «Владыка мира. Просто потрясающая аллюзия на вашу глупость. Дайте мне правую руку и идемте», – велел Олег. И мы пошли.